Люди начинают роптать от голода, ожесточаются. Тем частям, у которых еще есть пища, приходится защищать свои запасы от тех, у кого уже ничего нет. Куда уж дальше? Лучники Шампани и Перша схватились в рукопашную, и не особенно-то будет приглядно, если ваши ратники пойдут брат на брата, даже не выдержав битвы с врагом. Я вынужден буду дать приказ повесить кое-кого из этих дручунов, а мне это не по душе. Виселицами людей не накормишь. У нас имеется столько больных, что цирюльники-костоправы не успевают их лечить, а вскоре нам уже не цирюльники будут надобны, а кюре. Вот уж 4 дня, как длится непогода, и не видно ей конца. Еще день-другой, и угроза голода станет всеобщей. А тогда никто не сможет воспрепятствовать людям покинуть поле брани в поисках пищи. Все плесневеет, все гниет, все ржавеет. Он снял стальную сетку, прикрывавшую голову и плечи, и утер лоб. Король шагал взад и вперед по шатру, гневный, встревоженный. Снаружи донеслись дикие крики и щелканье кнутов. — Пусть немедленно прекратят этот галдеж! — заорал сварливый. — Думать мешают! Конюшей приподнял полу шатра. Дождь не унимался. 15 пар лошадей застряли в грязи, они выбивались из сил, но не могли сдвинуть с места огромную бочку. — Кому везете вино? — обратился король к возчикам, скользившим на глинистой дороге. — Его светлости граф Артуа, государь! — крикнули ему в ответ. С минуту сварливый глядел на них своими вытаращенными тускло-зелеными глазами, затем покачал головой и молча отвернулся. — А что я вам говорил, государь? — заметил Гоше. — Сегодня у нас, пожалуй, еще будет что пить, но завтра пусть и не рассчитывают. Жалею, что я не проявил должной настойчивости, когда имел честь давать вам совет. Я придерживался того мнения, что нам надо было стать бивуаком, укрепиться на какой-нибудь высоте, а не месить здесь грязь. Мой кузен Валуа, да и вы сами настраивали на продвижение вперед. А я побоялся, что меня примут за труса и станут попрекать моим преклонным возрастом, если я буду против продвижения армии. И я был неправ. Карл Валуа уже приготовился возразить, но король перебил его. А фламандцы? Они стоят напротив, по ту сторону реки. Их тоже достаточное количество, и им также не сладко, насколько могу судить. Однако им легче доставлять припасы, и их поддерживает население городов и сел. Если завтра спадет вода, они окажутся более подготовленными к атаке, нежели мы к обороне. Карл Валуа пожал плечами. — Ну-ну, Гоше, просто дождь испортил вам настроение, — произнес он. — Нет, вам не удастся меня убедить, что добрая наша конница не разобьет на голову этих ткачей, продвигающихся по способу пешего хождения. Как увидят они сплошную стену брони да целый лес копий, не беспокойтесь, бросятся улепетывать, как зайцы. Несмотря на покрывавшую его грязь, Карл Валуа был поистине великолепен в своем боевом плаще, расшитом шелком, надетом поверх кольчуги, и, пожалуй, больше походил на короля, нежели сам король. — Сразу видно, Карл, — возразил конетабль, — что вы не были в Куртре 13 лет назад. Вы ведь тогда воевали в Италии, и отнюдь не ради интересов Франции, а ради папы. Но я-то видел, как эта пехтура, по вашему выражению, причинила немало бед нашим рыцарям, на свое горе слишком поторопившимся. «Думаю, что произошло это лишь потому, что меня тогда здесь не было», — отрезал Валуа с обычной своей самонадеянностью. «А теперь я здесь». Канцлер Морне нагнулся к молодому графу де Ламарш и шепнул ему на ухо. «Того и гляди, ваш дядя и конетабль столкнутся лбами, так что искры посыплются. Смотрите, как схватились. От них можно паклю зажигать без всякого огнива. Дождь, дождь! — гневно повторил Людовик —